Рыжий Робин, или сокращенно Роб Рой, как уже говорилось, был родом из клана Макгрегоров, знаменитого неукротимостью духа и упорством, с которым его представители даже в самых крайних обстоятельствах сохраняли самостоятельность и единство. По преданию, Макгрегоры вели свой род от Грегора или Григория, якобы одного из сыновей короля скоттов, правившего около 787 года. Клан этот считался древнейшим в Верхней Шотландии и, несомненно, был кельтского происхождения. Одно время ему принадлежали земли в Пертшире и Аргайшире, удерживаемые им по праву меча. Однако соседям удалось включить занятые Макгрегорами земли в дарственные грамоты, полученные от короля. Это было несправедливо. Тем не менее, каждый раз, как представлялся случай, они под видом королевского дара прирезали к своим владениям земли Макгрегоров. С этого и начались все несчастья клана. Его члены восставали против несправедливости и силой отстаивали свои права, часто не разбираясь в средствах, так что нередко победы доставались ценой бесчеловечности и жестокости. В ответ слышались призывы обрубить корни и ветви неукротимого племени. Не раз составлялись акты, в частности, в 1563 году, дававшие право самым могущественным лордам и предводителям кланов преследовать Макгрегоров огнем и мечом. Запрещалось также принимать под свой кров кого бы то ни было из этого клана, помогать им или давать под каким бы то ни было предлогом еду, питье и одежду. Когда в 1589 году Макгрегоры убили королевского лесничего, был издан новый акт с призывом покончить с дурным кланом Грегор, издавна погрязшим в крови, убийствах, воровстве и грабеже. И так бывало неоднократно. Макгрегоры выказывали презрение к закону, а тот неотступно преследовал их за это. Постепенно они лишились своих владений и, чтобы не умереть с голода, занялись грабежом на большой дороге. Они свыклись с кровопролитием. Нередко их использовали и как своего рода наемников, когда кому-то надо было расправиться с недругами. Словом, диким горцам ничего не стоило решиться на любое беззаконие. Их легко было вовлечь в ссору или расприю. Долгую кровавую вражду вели Макгрегоры с лордом Луссом, вождем могущественного рода, обитавшего на южном берегу озера Лох-Ломонд. Кончилась эта вражда жестокой битвой в ложбине печали, во время которой войско Лусса было наголову разбито. Причем, как гласит предание, победители в ярости обрушились на толпу студентов-богословов со стороны наблюдавших за битвой. И хотя это всего лишь предание, скала, где разыгралась эта кровавая бойня, так и называется «могильный камень священников». В народе говорится, что кровь невинных жертв вовек не может быть смыта с камня, и поступок этот навлечет гибель на убийц и на весь клан. Одним из тех, кто принимал участие в убиении безоружных юношей, был Киар Мор, то есть великан мышиной масти. К нему восходит та ветвь Макгрегоров, от которой происходил Роб Рой. Киар Мор похоронен в Фортингале, где о его великой силе и отваге ходит немало легенд. Вальтер Скотт видел его гробницу, покрытую тяжелой плитой. Неподалеку от поля битвы, в ложбине печали, существует еще одно памятное место, отмеченное неотесанным камнем, именуемым «Серый камень Макгрегора». Под ним похоронен брат вождя клана, павший в битве. Что касается побежденных, то они потеряли более 200 человек. Так, по крайней мере, гласит предание. Оно рассказывает также о том, что вдовы погибших явились к королю в глубоком трауре, верхом на белых конях. Каждая несла на копье окровавленную рубашку мужа. Король Иаков VI был чувствителен к подобным зрелищам скорби и повелел наказать виновных. В апреле 1603 года был издан акт Тайного совета, по которому имя Макгрегоров объявлялось уничтоженным, и тем, кто до сих пор его носил под угрозой смертной казни, повелевалось изменить его на другое. В последующие годы власти продолжали преследовать клан за различные нарушения. Его членам запрещалось собираться вместе в количестве свыше 4 человек. Макгрегоры, читаем в авторском предисловии к роману «Роб Рой», оказывали сопротивление с неустрашимой отвагой, и многие долины на западе и севере горной страны хранят память о жестоких битвах, в которых воины гонимого клана нередко одерживали временную победу и всегда дорого продавали свою жизнь. Следовательно, Макгрегоры лишь формально подчинились закону и приняли имена соседних родов. На деле же они сплотились воедино. И, невзирая на приказы о предании их огню и мечу, и карательной экспедиции, не примирились с тем, что их вычеркивают из списка шотландских кланов. Во время гражданской войны Макгрегоры все как один встали под знамена изгнанного короля. Отныне можно было надеяться, что в случае победы его величества клан получит возмещение за все обиды. Тем более, что в 1651 году Макгрегоры бок о бок с соотечественниками участвовали в борьбе с республиканской армией Кромвеля, когда тот попытался покорить Шотландию. Однако только после падения Кромвеля король Карл вернул клану Макгрегоров право открыто носить родовое имя и пользоваться другими привилегиями верноподданных. Несомненно, монаршья милость была наградой за проявленную во время гражданской войны преданность. Тем самым Макгрегоры, говорилось в постановлении парламента, смыли память об их прежних провинностях и сняли с себя всякую вину за прошлое. Постановление это не сразу возымело силу, и прошло еще несколько лет, прежде чем Макгрегоры обрели исконное родовое имя и положение, равное с другими кланами. Ко времени появления на свет Роб Роя, Макгрегора Кэмпбелла, последнее имя он носил из-за запрета пользоваться настоящим, клан его все еще подвергался гонению. Впрочем, когда родился будущий герой Вальтера Скотта, тоже неизвестно. Судя по преданию, говорит писатель, он участвовал в военных столкновениях и разбоях вскоре после падения Кромвеля, и в 1691 году уже был вожаком во время одного грабительского набега. Затем наступили спокойные времена, и Роб Рой переквалифицировался в гуртовщика, торговца скотом. В этой роли он и предстает перед нами на страницах романа «Роб Рой». Вместе с другими горцами Роб Рой пригонял на ярмарке скот, чтобы сбывать его. Дела шли успешно, он даже приобрел поместье на берегу Лох-Ломонда. Однако вскоре честное торговое счастье изменило ему. Из-за падения цен на скот и вероломства компаньона он оказался несостоятельным должником. Тогда-то и сменил он торговые сделки на операции совсем иного рода. Роб Рой перебрался подальше в горы и начал вести тот образ жизни, который издавна вели его предки, стал благородным разбойником. Закон преследовал его. Земельные владения были отняты, а стада и имущество распроданы с молотка. Непокорному горцу ничего не оставалось, как строить дерзкие планы мести. Впрочем, от планов он скоро перешел к действиям. Его грабительские набеги на Южную Шотландию держали в страхе жителей равнин, и они с охотой откупались от непрошенного гостя. Число приверженцев мятежника, укрывшегося в горах, росло, и все вместе они возымели немалую силу. Однако, подобно английскому Робин Гуду, писал Скотт, Роб Рой был добрым и благородным грабителем и, отбирая у богатых, щедро отделял бедняка. «С кем я не беседовал, — продолжал писатель, — все отзывались о нем, как о человеке, на свой лад милосердном и гуманном. Это не означает, что поставленный вне закона горец не был коварен и лицемерен. Когда ему приходилось испытать горечь поражения, он, подобно зайцу петляя, бежал в недоступные горные углы, чтобы спустя некоторое время, собрав силы, вновь обрушиться набегом на равнинную Шотландию. В историческом введении к роману Вальтер Скотт приводит характеристику современника, видимо, испытавшего на себе удовольствие встречи с Роб Роем. Этот человек был достаточно умен и отличался в военном деле как хитростью, так и ловкостью. Всецело предавшись распущенности, он стал во главе всех бездельников и бродяг своего клана и разорял страну грабежами, набегами и разбоем. Мало кто из живших в пределах досягаемости, то есть на расстоянии ночного перехода, мог считать в безопасности свою жизнь и свое имущество, если не соглашался платить ему тяжелый и постыдный налог, черную дань. В конце концов, он дошел до такой дерзости, что среди бела дня на глазах у правительства грабил, собирал контрибуцию и завязывал драки во главе довольно большого отряда вооруженных людей. Таким своеобразным способом Роб Рой мстил виновникам своего разорения и извечным преследователям его клана. Естественно, что в глазах бедняков, также страдавших от притеснений и злоупотреблений со стороны знатных и богатых, Роб Рой и его молодцы были не разбойниками, а справедливыми мстителями. Но вот наступила пора восстания 1715 года. Горцы поддержали якобитов, сторонников возвращения шотландских королей Стюартов в их борьбе против правящей в Англии Ганноверской династии. По существу, реакционные феодалы ловко использовали недовольство горных кланов и вовлекли их в мятеж. Горцы же, выступив на стороне якобитов, надеялись в случае успеха на возврат к старым добрым патриархальным временам, когда горные кланы были сильны и независимы. Во время мятежа Роб Рой вел себя двусмысленно и часто в самый ответственный момент проявлял нерешительность. Видимо, полагают историки, хотя сам он и его приверженцы состояли в армии мятежных горцев, сердцем он не был расположен к восстанию, занимая скорее относительный нейтралитет. Тем не менее, избежать наказания ему не удалось. Его обвинили в государственной измене, сожгли дом, вновь загнали глубоко в горы. Однако вскоре он предстал перед властями с 50 своими приверженцами. Якобы подчинившись приказу, они сдали оружие. За это мнимое смирение Роб Рой и его люди были помилованы. После этого он обосновался около Лох-Ломонда, среди своих сородичей. Теперь его главной целью стала борьба со своим давним врагом, герцогом Монтрозом. Роб Рою удалось собрать изрядное число хорошо вооруженных воинов, окружить себя отборными телохранителями. Он готовился свести старые счеты. Но герцог опередил его. Три отряда солдат двинулись к лагерю Роб Роя. Вел войска надежный проводник, хорошо знавший местность, но на помощь горцам пришла непогода, да и разведка их не дремала. Одним словом, когда солдаты подошли к пристанищу Роб Роя, того и след простыл. В отместку они сожгли его дом, хотя и поплатили за это. Горцы, укрывшиеся среди кустов и скал, открыли по ним огонь. Этим Роб Рой не ограничился. Спустя некоторое время ему удалось взять в плен приказчика-герцога, прибывшего получать с арендаторов очередной взнос. Захватив изрядную сумму, он увел приказчика с собой в качестве заложника. Пленника поместили на одном из островов озера Лох-Кэтрин, которые с тех пор стали называть тюрьмой Роб-Роя. Прождав несколько дней выкупа, но не получив его, Роб-Рой милостиво отпустил заложника. Свою неудачу Роб-Рой компенсировал тем, что то и дело наведывался в места, где скапливалось зерно, собранное для герцога арендаторами. Причем иногда раздавал его населению, за что снискал еще большую славу защитника бедняков. Один из рассказов о Роб-Рое, услышанный от очевидца, произвел на Скотта, по его словам, особое впечатление. Некий старик поведал о своей встрече со знаменитым горцем, которая произошла у него в годы юности, когда ему было лет 15, и он работал под паском. Однажды он и его отец обнаружили, что ночью их посетили горцы-грабители и угнали несколько голов скота. Послали за Роб-Роем, и тот явился с отрядом 7 или 8 вооруженных удальцов. Выслушав пострадавших, он заверил их, что постарается догнать воров, но чтобы было кому пригнать скот обратно, попросил послать с ним 2 человек. Подрядили под паска и его отца. Путь через горы был нелегок, но Роб-Рой легко находил дорогу по знакам и отметкам на вереске. Переночевав в какой-то лачуге, на другой день они вновь двинулись по следам скотоугонщиков. В полдень Роб-Рой скомандовал своим ребятам залечь в зарослях вереска. «А вы оба с сыном смело идите на вершину холма», — обратился он к старшему из пастухов. «И там увидите, что в долине за перевалом пасется скот вашего хозяина, может быть, вместе с другим скотом. Отберите свой скот, только постарайтесь не забрать чужого и гоните его сюда. Если кто-нибудь заговорит или станет грозить вам, скажите, что я здесь и что со мной отряд в 20 человек». «А что, если они набросятся на нас или убьют?» — спросил пастух. «Если они нанесут вам какой-нибудь вред, — сказал Роб, — я не прощу им до конца моих дней». Хотя такая гарантия была не очень надежной, пастух с сыном отправились в долину, где, как и предполагал Роб-Рой, паслось большое стадо. Отогнав своих животных, они направились в сторону, где ждал Роб-Рой. В этот момент за спиной у них поднялись крики и вопли. Когда преследователи приблизились, пастухи передали им слова Роб-Роя. Те моментально угомонились и исчезли. Такова была власть и сила этого разбойника. Мало кто смел ему перечить и ослушаться его воли. Только герцог Монтрос мог решиться на это. В конце концов ему удалось захватить Роб-Роя врасплох и взять в плен. Дальше Скотт приводит рассказ, услышанный от одного человека, который во времена писателя содержал трактир неподалеку от Лох-Кэтрина. Так вот, дед этого трактирщика хорошо знал Роб-Роя и однажды оказал ему большую услугу. Когда Роб-Роя пленили, его посадили в седло за спиной Джеймса Стюарта. Это и был тот самый дед, родственник трактирщика. И связали обоих одной подпругой. Был вечер, и герцог спешил перевести пленника, за которым так долго и безуспешно охотился, куда-нибудь в надежное место. Они подъехали к переправе через реку. Улучив минуту, Роб-Рой стал заклинать Стюарта во имя старой дружбы и добрососедских отношений дать ему возможность спастись от верной гибели. То ли из жалости, а может быть, из-за страха, тот расстегнул подпругу, и Роб-Рой, соскользнув с крупа лошади, нырнул, поплыл и скрылся почти так, как это описано в романе. Избежав неминуемой смерти и скрывшись в родных горах, Роб-Рой вернулся к прежнему образу жизни, вражде с герцогом Монтрозом, сражением, набегом и другим удалым подвигом. Казалось, главарю разбойников трудно было умереть своей смертью. Тем не менее, этот необыкновенный человек, говорит Скотт, скончался в постели, в своем доме в приходе Блакуидер. Случилось это, видимо, после 1738 года, когда Роб Рой был уже в преклонном возрасте. Его похоронили в мирной и живописной зеленой долине, и серая плита с грубо высеченным на ней изображением палаша прикрыла прах шотландского благородного разбойника. Последний раз Скотт побывал здесь, в верховьях озера Лох-Ломонд, летом 1817 года, незадолго до того, как завершил работу над Робом Роем. Заключая исторический очерк о своем герое, писатель вновь воздает ему должное. Он говорит, что хотя ремеслом Роб Роя был грабеж, и сам он являлся предводителем, или лучше сказать, атаманом разбойников, над памятью его не тяготеют обвинения в жестокости. Если же он и проливал кровь, то не иначе, как в сражениях. Этот свободолюбивый человек был другом бедных, помогал, чем мог, сиротам и вдовам, всегда держал данные слова и умер, оплакиваемый дикой своей страной, где было немало людей, чьи сердца были преисполнены благодарностью к нему. Сообщая читателю, что им отобраны рассказы о Роб Рое, бытовавшие в прошлом и живущие еще ныне в горах, в которых прославлено его имя, Вальтер Скотт признает, что далек от абсолютно точного воспроизведения этих рассказов. Тем же, кто пожелает сравнить подлинную историю Роб Роя с ее поэтической обработкой в романе Скотта, стоит вновь перечитать это сочинение знаменитого писателя и убедиться, что средствами романа он писал историю и воображением историка создавал роман. Благодаря такому мастерству Скотта, как справедливо заметила Мэри Эджворт, память о Роб Рое останется жить в веках.